Наши за границей. В последний наш день в Риме Баскаков попросил меня помочь ему купить кофточку для Юлии. Привел меня в бутик, показал на кофточку, которую присмотрел, и спросил: «Красивая, брать?» Я кивнул. Покупателей в бутике почти нет, одна сеньора с мужем рассматривали плащи, продавец весь внимание. Баскаков хорошо знал немецкий, во время войны он был военкором, и стал по-немецки объяснять, что ему надо. Продавцу что немецкий, что грузинский одно и то же, не понимает. «Пошли Нею приведем», — сказал Баскаков, — «она по-французски объяснит. Не надо, сами управимся. Какой размер?» 46. Я показал продавцу пальцем на кофточку на витрине, достал ручку и написал на бумажке 46. Продавец написал цену, кофточку мы приобрели. «Мне еще колготки нужны», — сказал Баскаков. «А что это такое?» У нас тогда колготки были большой редкостью, и я впервые услышал это слово от Баскакова. «Но это такие чулки, переходящие в трусы». Я показал продавцу на ноги и сделал вид, что что-то на них натягиваю, до пояса. Тот положил передо мной брюки. «Нет», — я показал ему свои носки и изобразил, что натягиваю их до пупка. Продавец положил на прилавок кальсоны. «Но для сеньоры», — я показал руками груди. Продавец достал лифчик. В общем, после долгой пантомимы нам выдали что-то в пакете, похожее на чулки. Я опять показал, что они должны кончаться не на ногах, а на талии. «Си-си», — кивнул продавец и написал цену. «А какой размер нам нужен?» — спросил я у Баскакова. «Она примерно твоего роста». Я показал на пакет, а потом ткнул себя в грудь. «Для меня хорошо, for me good, но», — возмущался продавец, — «for signora, for signorita». «Си-си», — сказал я, — «давай». Продавец, неприязненно посмотрев на меня и Баскакова, кинул на прилавок другой пакет и написал цену на бумажке. Баскаков прикинул в уме и сказал: «Пусть даст 5 штук». «Подождите, давайте сначала проверим, с трусами они или без». Я взял пакет, начал его вскрывать. Продавец пакет отнял и велел сначала заплатить. Баскаков заплатил. Когда пакет открыли, там действительно были колготки, я приложил их к себе, они оказались короткими. Я жестом показал продавцу: «Маленькие». Он также жестом объяснил: «Они растягиваются». Я придерживал колготки у пупка, Баскаков тянул их до пола, а продавец и сеньора с мужем с омерзением смотрели на эту сцену. Между прочим, о наших за границей много подобных рассказов, но что поделаешь, как только я пересекал рубеж Родины, я тоже оказывался нашим за границей. А жизнь не сценарий, ее не перепишешь. А жаль. Многое изменить или совсем вычеркнуть, ой, как хочется.